Артикул 22. Жернова. И так оно и было. Когда путники приблизились к дому, навстречу им вышли двое дюжих молодцов. Один из них был с факелом, а второй с наставленным охотничьим ружьем. Мадам что-то сказала молодцам, и те заулыбались, закивали. Потом они что-то довольно кратко обсудили, после чего один из молодцов, тот, который был с факелом, взял Буцефала и повел его задом, наверное, в конюшню. — Вот мы и приехали, — сказала мадам. — Ах, славно как! И ловко выставила локоть. Сержант тот локоть подхватил, и они двинулись к крыльцу. Крыльцо было крутое, скользкое, или это сержант тогда так сильно волновался. Но вот они взошли наверх, и мадам даже не успела постучать, как дверь уже открылась. В ней стоял невысокого роста поджарый старик. Но то был настоящий пан. Седой, конечно, и длинноусый. И на нем, конечно, был самый настоящий посполитый жупан и златотканый пояс. А за поясом, конечно, пистолет, тоже, конечно, не простой, а с инкрустацией. И сапоги богатые, турецкие. То есть вид у пана Змитера был весьма важный. Однако при виде мадам, да еще вместе с незнакомыми военными, пан Змитер явно растерялся. И он уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но мадам упредила его и стала что-то быстро-быстро говорить, время от времени указывая то на сержанта, то на солдата, а то и вовсе энергично кивала куда-то просто в темноту, где, надо думать, по ее рассказу скрывались Оливьер и Ней и Бонапарт и все, кто хочешь, остальные. А потом мадам вдруг резко замолчала, почтенный Змитер утер лоб и громко сказал: «О!» Мадам что-то спросила. Змитер согласно кивнул и отступил на шаг. Мадам, повернувшись к сержанту, сказала: «Почтенный Змитер говорит, что он безмерно рад встречать таких гостей, как мы. А еще он просит прощения за то, что стол будет накрыт никак не ранее, чем через четверть часа. Простим?» «Простим. Тогда проходим, господа». И они вошли в дом. В сенях было совсем темно, зато сразу в двери направо было уже много света. Они, ведомая мадам, вошли туда и осмотрелись. Там и вправду был камин, а в нем жарко пылали дрова. А еще там был стол, накрытый толстой скатертью, и высокие мягкие кресла. И высокое чистое зеркало, правда, смотреться в него не хотелось. И стены были темные, мореные, а на стенах множество самых различных охотничьих трофеев — рога, еще рога, медвежьи или кабаньи головы, и был даже один двуручный меч, это уже в самом углу. Сержант нахмурился. «Вот так, — подумал он, — живут. Хотя тут же подумал он, — все правильно. То есть в каждом эскадроне свой ранжир и свои фуражиры, и также свои. Но тут Змитер, слегка поклонившись, что-то сказал на местном языке, мадам перевела к столу в Аспане. «Что?» — не понял сержант. «Вас приглашают сесть к столу». Сержант и Чико сели. Мадам, обратившись к Змитеру, распорядилась. Змитер послушно закивал и вышел. Мадам дважды прошлась туда-сюда, потом остановилась возле зеркала, тряхнула волосами и нахмурилась. Сказала: «Я сейчас», и тоже вышла. Когда сержант и Чико остались одни, Чико еще раз внимательно осмотрел каминную, потом тихо сказал: «Возможно, я ошибся. Вроде чисто». Сержант промолчал. Чико тоже больше ничего не говорил. Но он сразу чувствовалось, не был уже так насторожен, как с самого начала. Он, видно, понемногу привыкал к новой для него обстановке. Зато сержант наоборот. Чем больше проходило времени, тем он чувствовал себя все более и более неловко. Особенно если смотреть в сторону зеркала, или на свои руки, или даже просто на шинель. Но тут как раз вошел один из молодцов, и сразу все решилось. Шинели были приняты и убраны. Их провели куда следует, и там была горячая вода и полотенце, каждому свое, и помазок, и зеркальце, янтарный гребень, ножнички и все остальное, о многом из чего уже давно забылось. Но зато с каким восторгом теперь вспоминалось... «Оля», — думал сержант, — «бывает же такое. Вот уж действительно, сабля срезает все подряд, а бритва — только прошлое. А сколько оказалось прошлого? Режешь, режешь, и никак не вырежешь. Зато потом...» Опять придя в каминную, господа военные развернули кресло поудобнее, сели, вытянули ноги к огню и посмотрели один на другого уже совсем другими, летними глазами. И также потом... «Вот так», — многозначительно сказал сержант. «А ты еще сомневался?» «Да», — согласился Чико. «Грешен. Сомнения, как там же сказано, рождают скорбь. А здесь, я думаю, никогда не скорбят, потому что так они, между прочим, живут каждый день. А вот мой дядя, граф, и сделал паузу». Но так как сержант ничуть не удивился тому, что у простого солдата есть дядя графского достоинства, то Чико продолжал иначе. «А, впрочем, разве главное дело в богатстве? Главное — это чтобы на душе было тепло и спокойно. Вот я, вот один мой хороший знакомый, однажды в силу крайне неудачного стечения обстоятельств оказался в тюрьме, а там, вы ж представляете...» Однако представить сержант не успел, потому что раскрылась дверь и вошла мадам, которая была одета в умопомрачительное для сержанта платье. А как у нее были уложены волосы! И вообще, какая она вся была! Уже не только для сержанта восхитительная. Это даже лучше не описывать, потому что все равно не получится, а просто сразу принять на веру. Сержант, только завидев мадам, сразу же неприлично поспешно вскочил. — О, что вы, что вы! — Сидите, — сказала, смутившись, мадам. — Сейчас все будет подано. Сержант подвинул мадам кресло, мадам села, сел и сержант. Нужно было что-то говорить, а он не мог. Тогда спас положение Чико. Он в меру льстивым голосом сказал. «Однажды я имел честь наблюдать нашу неаполитанскую королеву. Она была, конечно, восхитительна, но, должен честно сказать, ей очень далеко до вас, мадам». «Благодарю». «Я... О!» — и Чика улыбнулся. «Да что я?» «Вот господин сержант, он много лучше меня скажет». «Итак, господин сержант...» Сержант, возможно, покраснел. «А что? Так ведь было жарко. Тут же вам и свечи, и камин, и вообще после мороза это непривычно». И тут очень вовремя вновь растворилась дверь, и унесли подносы. Почтенный Змитер нес вино, они начали все это расставлять, и опять, как и когда-то у пана Шабеки, чего там только не было: колбасы, кумпики, капуста, огурцы, грибы, всего вот так вот от души, все аппетитно и в больших количествах. Посуда, правда, была медная, зато ножи и вилки были серебряные. Молодцы удалились, а Змитер остался. И он сперва всех обслужил, подал еды, налил вина, и только после уже сел и вопросительно посмотрел на мадам. Мадам, обращаясь к сержанту, сказала: «Почтенный Змитер, к сожалению, совершенно не знает французского, так что если к нему возникнут какие-то вопросы, то я всегда смогу помочь». «Так?» «Да», — кивнул сержант. «И тогда сразу и переведите, что первый бокал я хотел бы поднять за нашего нового гостеприимного друга, почтенного господина Змитера». Мадам перевела, Змитер учтиво поклонился, выпили, немного закусили, потом еще налили, а потом еще. Вино было хорошее, а винный хмель... Он же не такой решительный, как водочный, он же благодушный и уступчивый, даже галантный, если вы галантны, и даже умный, если вы... ну и так далее. Так что довольно долго все было пристойно, беседа была легкая, непринужденная, то есть о всяких пустяках, безделицах, о местной кухне, модах, лошадях, псовой охоте. То есть такая беседа, которая ровным счетом ни к чему не обязывала. Сержант сидел напротив мадам и пил, а может и не пил, и ел, а может и не ел, и все смотрел на нее, и смотрел, слушал ее. И ведь... не слышал же, потому что если бы его попросили повторить хотя бы самую малость того, о чем она в тот вечер говорила, так он бы разве хоть что-нибудь вспомнил? Да ни словечко. Да и зачем вспоминать? Разве слова важны? И тут Чико, как всегда, все испортил. Вдруг сказал: «А вот помните, мадам, вы говорили, что почтенный Змитер знает много всяких любопытных подробностей о белой пани. Так, может, он поведал бы нам что-нибудь?» Сержант испугался, что мадам сейчас рассердится. Но нет, мадам кивнула и перевела.